Подозрительная тишина в саду наполняла его страхом. Он мог бы поклясться, что в кустах и между деревьями, окружавшими луг, никого нет. Тогда он вновь остановился и, прислушавшись, уловил легкий шорох. Впоследствии он сам не мог сказать, что заставило его посмотреть наверх. Старый дом чернел на фоне ночного неба. Пылающее окно в башне неотвратимо притягивало к себе его взгляд. И вдруг он увидел. Прямо над ним стоял человек. Кэмпион подождал, надеясь на чудо. Но это не были ни Валь, ни его отец. Пока он так стоял, в них скользнуло, разделив красное окно пополам, что-то похожее на змею. Прошли несколько мгновений, прежде чем он сообразил, что это веревка. Та самая веревка с узлами. Вот он и получил ответ на свой вопрос, все время не дававший ему покоя. Визиты, нападения, драки были нужны, чтобы выяснить, чего стоит приз, прежде чем браться за решительные меры. Понятно стало и участие в заговоре вора Сэндерсона. Он был в банде и за шпиона, и за взломщика, как придется. Все оказалось на удивление просто. Исполнение тоже не сулило особых трудностей. Хотя в башне было не меньше 120 футов, храбрый человек мог легко добраться до окна. Естественно, подобный спуск опасен, но для Моги с его опытом вполне реален. Но тут Кэмпион вспомнил, что Моги лежит неподалеку от Сэндерсона в гараже, в Хиронхоу-Хит. Кто же тогда наверху? Ответ мог быть только один, но мозг Кэмпиона отказывался его принимать. Подбегая к дому, Кэмпион решил было поднять тревогу, но тут заметил открытое окно в восточном крыле. Скорее всего, преступник воспользовался им как входом в здание. Не раздумывая больше, Кэмпион бросился внутрь, пересек старинную столовую и оказался в зале, посреди которой начиналась уходившая вверх в темноту широкая винтовая лестница – гордость графства. Кэмпион стал осторожно подниматься по ступенькам, которые ужасно скрипели и казались ему нескончаемыми. Наконец, лестница стала уже, и повеяло прохладой. В конце концов, неясный свет, замкнутый в квадрат над головой молодого человека, ясно дал ему знать, что он почти добрался до крыши. Из дома не доносилось ни звука. Там было темно и тихо. Кэмпион одолел еще около полудюжины ступенек и оказался на плоской каменной крыше башни. Он огляделся, опасаясь нападения, однако вокруг не было ни души. Прижимая спиной к стене, он обошел все. Пусто. Мурашки поползли у него по спине. Перед его глазами мелькнуло нечто вроде тени, и он подался вперед, прибольно ударившись ногой обо что-то твердое. Это оказался крюк с веревкой, уходивший вниз. Кэмпион провел по веревке рукой и нащупал узел. В это мгновение ему стало ясно то, о чем прежде он даже не хотел думать. Кто бы ни был вор, пришедший за чашей, он был один. На лбу у него выступил пот. Только один человек мог осмелиться на такое. Только один человек мог посчитать обещанную плату стоящей даже такого риска. Кэмпион подошел к краю крыши и в первый раз зажег фонарик. «Эй!» – твердо произнес он. «Вам лучше вернуться!» Ему показалось, что он произнес это слишком драматично, словно играл на сцене, да и слова нашел неподходящие. Потом он стал напряженно вслушиваться в темноту, однако ответ прозвучал громко. «Сначала я отправлю вас в ад», — сказала миссис Дик. Кэмпиону пришлось перегнуться через парапет, и только тогда он увидел то, что, впрочем, ожидал увидеть, хотя все равно от этого зрелища у него едва не закружилась голова. Она висела на башне и напоминала муху на стенке, тогда как ее стальные руки без видимого напряжения перебирали веревку. От круглого окна ее уже отделяли всего 2 фута. Днем смотреть с такой высоты вниз было бы неприятно, а ночью, когда земля терялась в темноте, в этом как будто не было ничего особенного. Кэмпион не мог отвести от миссис Ди глаз. Она была все в том же костюме, в каком приходила к нему на чердак. Глядя на нее, он понял, что она и есть центр заговора. Общество наняло ее, и вся ответственность за исполнение заказа лежит на ней одной. В случае ее смерти всякая угроза для чаши перестанет существовать. От каменных плит внизу ее отделяют 100 футов. Если что-нибудь случится с веревкой, которая у него под рукой, он смотрел на нее и понимал, что у него сколько угодно юридических и моральных оправданий для подобного решения вопроса. Однако он не мог найти в себе сил для работы палача. В жизни миссис Дик были эпизоды, которые ей не простил бы ни один состав присяжных, хотя они всегда сочувственно относятся к женщинам. Кэмпион схватился за камни так, что у него побелели костяшки пальцев. «Вернитесь!» – проговорил он, освещая ее фонариком. «Вернитесь! Или, клянусь, я перережу веревку!» Едва он это сказал, как сам испугался своих слов. Увы, миссис Дик, агент самого могущественного синдиката на Земле, знала, что делала, и никакая сила на свете не могла ее остановить. И тем не менее, ей надо было помешать. «Я перережу веревку», — повторил Кэмпион. Она подняла голову и в безжалостном свете фонаря спокойно посмотрела на него, даже улыбнулась ему своей грозной полуулыбкой. «Не осмелитесь, у вас не хватит мужества. Уходите, мы потом поговорим». И она продолжила свой путь. «Вернитесь!» — Кэмпион был тверд. «Я поднимаю веревку». Он попытался исполнить свою угрозу, но это оказалось ему не под силу. Тогда миссис Дик, которая замерла на несколько мгновений в ожидании его действий, издевательски заявила: «Не лезьте в мое дело! Если хотите мне помешать, бегите вниз, зовите слуг на помощь!» Ее голос зазвучал глуше, и Кэмпион сообразил, что она спустилась еще немного. Он вновь наклонился над пропастью и увидел на ее сапогах отблеск огня, горевшего в комнате. «Вернитесь!» — хрипло произнес он. «Ради бога, вернитесь!» «Минутку!» Она уже была напротив окна и заглядывала внутрь. Наступившее молчание длилось целую вечность. Мужчина, перегнувшийся через парапет и направлявший фонарик на женщину, которая висела на веревке, вдруг ощутил, как она задрожала всем телом. Ее лицо стало красным, словно огонь в тайной комнате, и плечи неудержимо задергались, лишая ее сил. Что-то она увидела такое, что не могло не потрясти даже ее. Кэмпиону показалось, будто башня и сад затаили дыхание. Вдруг откуда-то снизу до него долетел слабый тревожный звук. В нем не было ни отдельных звуков, ни отдельных слов, понятых разуму. Так что через несколько минут Кэмпион и вовсе усомнился, что слышал его. Однако миссис Дик мгновенно переменилась. «Нет!» — твердо проговорила она. «Нет!» Но ее второе «нет» прозвучало иначе, чем первое, словно у нее перехватило дыхание, а потом она тяжело повисла на веревке, глядя вверх на человека, который смотрел на нее с крыши. Он увидел ее стиснутые губы, капельку белой слюны в уголке рта, широко открытые и обезумевшие от страха глаза. «Держитесь!» – произнес он, не понимая, что произносит это шепотом. «Держитесь!» Однако ее пальцы ослабили хватку. Послышалось жуткое шипение веревки, и женщина медленно поползла вниз, в недоступную для луча фонарика черную тьму. Он слышал, как тело упало на камни, а потом тишина. Страж чаши Гиртов исполнил свой долг и защитил веренное ему сокровище. А мистер Кэмпион, дрожа от пережитого ужаса, сгибаясь под порывами ледяного ветра, неверной походкой добрел до люка и стал медленно спускаться вниз по винтовой лестнице.